Кулинарные ухищрения как будто пошли возбудителю болезни впрок. Под микроскопом в пробах крови начали появляться какие-то сначала очень неясные образования. Шары, палочки, мелкие, как будто даже похожие на чумные. Но было слишком рано утверждать, что вся эта мелкота и есть возбудитель эпидемии на Волжских островах. До поры до времени приходилось воздерживаться от выводов и надеяться, что новые опыты и литературные сообщения из других лабораторий подскажут, как все-таки выкармливать этих лилипутов до нормальных размеров. Главным книгачеем среди трех экспериментаторов была Вольфертс. Чтобы довести дело до конца, она осталась в Астрахани. Но из Саратова друзья постоянно посылали пачки русских и зарубежных книг и журналов. После каждой такой литературной посылки Алевтина бежала в лабораторию испытывать новые питательные среды, затевала новые опыты. Суворов не спорил с ней. Воспитанник провинциальной семинарии, он не знал иностранных языков и благоговел перед просвещенностью Алевтины. Только однажды, когда она рассказала своим старшим коллегам о том, что где-то для усиления роста микробов добавляют цистин, вещество, содержащееся в волосах и коже, Сергей Васильевич усомнился. «Где мы его сыщем, этот цистин? В Астрахани о нем никто слыхом не слыхал. Не резать же лошадиные хвосты и копыта!» Суворов считал, что обезоружил Вольфертс таким сокрушительным аргументом. Но он просто не знал ее характера. «А почему бы и нет?» – загорелась Вольфертс. «Мне, например, кажется, что весенняя эпидемия в Дельте и вспышка 1877 года, а может быть и болезнь Наума Прокофьева, одно и то же. Представляете, что значит с помощью цистина вырастить возбудителя прежде неизвестной эпидемии? Очень возможно, что мы ответим при этом не на один, а сразу на три вопроса. Если же перед нами какая-то незаразная форма чумы, то нам предстоит честь, пусть несколько запоздала, но восстановить доброе имя Сергея Петровича Боткина». «Трудно сказать», — говорила Алевтина все это шутя или всерьез. Во всяком случае, она, не откладывая дело в долгий ящик, отправилась на ближайшую конюшню и, вернувшись с пучком конского волоса, тут же принялась экспериментировать с ним. Кстати, цистин ускорил опыты на Астраханской станции. Но прежде чем выросло что-нибудь на чашках Петри, Вольфертс предприняла еще один опыт – и на этот раз на самой себе. Размышления о роли цистина привели ее к выводу, что коль скоро веществом этим богата кожа, то микробы, наверное, находят в ней отличную среду обитания. И сразу возникла практическая задача – проверить, проникает ли инфекция через неповрежденную кожу. Сергей Васильевич и Мария Михайловна, опекавшие Алевтину как родную дочь, воспротивились новой выдумке. Они твердили, что сил у девушки немного, а болезнь, привезенная с островов, как ее ни называй, все-таки ближе всего к коварной и жестокой чуме. Но Вольфертс настояла на своем. Оставшись одна в лаборатории, она втерла заразный материал в предплечье и с тяжелейшей лихорадкой пролежала в постели почти месяц. Ее еле отходили, зато в характере чумоподобной инфекции была обнаружена ранее неизвестная черта. Зараза легко проходила сквозь неповрежденную кожу. К весне 1927 года, когда стало известно, что в лаборатории Суворова уже сложили головы несколько сот морских свинок, опыты трех энтузиастов стали всеобщей притчей во языцах. Сотрудники станции расходились в том, какая в действительности болезнь поразила воспитанников труддома. Но зато все оказывались единодушными, заявляя, что затянувшиеся эксперименты все равно ничего не откроют. Именно в эти дни, или вернее ночи, Сергей Васильевич, живший на втором этаже лабораторного корпуса, стал все чаще после рабочего дня оставаться возле своих клеток и термостатов. «Проснусь я среди ночи», — вспоминает Мария Михайловна. «Его нет. Спущусь в лабораторию, а он один-одинешенек, сидит в заразке и все вскрывает да заражает своих свинок. Ты чего так поздно?» А он: «Да что ж, Маша, до утра оставлять, испортится, давай уж закончу». И заканчивает до той поры, пока свет не забрежет в решетчатом окне лаборатории. Упорство бывает разное. Как объяснить настойчивость, с которой эти трое уцепили за разгадку чуркинской эпидемии? В конце концов, заболевание на островах миновало, никто от него не умер. Да и какое, собственно, имело значение мимолетная вспышка, прошумевшая по островам, если на сотни километров вокруг Астрахани в том же самом 1926 году в пустыне и степи находили заведомо зараженных чумой сусликов, и когда совершенно бесспорные признаки черной смерти то и дело проявляли себя от Урала до Северного Кавказа. Ощущение близости открытия, некое научное наитие. «Нет, у нас не было никакого предчувствия», — говорит Мария Михайловна Воронкова. «Даже склонная к мечтам Алевтина едва ли верила, что мы отыщем новую болезнь». И уж, конечно, не страх перед дирекцией подстегивал их усилия. Людей, каждый день рискующих жизнью, не запугаешь административным разгоном. Другое двигало ими — ответственность. У того, кто прошел школу поисков чумы в степях и пустынях Прикаспия, на всю жизнь остался в памяти образ первого чумолога этой эпохи – Даниила Кирилловича Заболотного. Суворов, Вольфертс, Воронкова были учениками школы Заболотного. Его слова, сказанные в 1925 году на совещании в Саратове, звучали как приказ. «Каждая вспышка должна быть всесторонне изучена». Всесторонние. Это был их долг. Весенние месяцы 1927 года принесли трем экспериментаторам не только напряженный труд и насмешки товарищей. Именно весной, когда у них самих начало истощаться терпение, в чашках Петри на свернутом желтке появились первые колонии неведомых микробов. Смывы с питательной среды, введенные под кожу мышам, неизменно заражали и убивали их. Зверьки гибли с такими же признаками, что и животные, зараженные кровью больных людей. Итак, специфический возбудитель найден – хотя хорошенько рассмотреть его в микроскоп из-за малых размеров по-прежнему трудно. Но торжествовать пока рано, ведь неизвестно, что за болезнь он несет людям и животным. Чуму. По поведению микроба ясно, что с чумной палочкой он в родстве, Да и картина болезни, которую Суворов и Вольфертс наблюдали в труддоме, очень схожа с черной смертью –